Есть у нас одна мыслишка, но и для нее ключевого элемента не хватает. Прям не знаю даже, что делать. Насколько же крепкими нервами нужно обладать, чтобы вынести такую ношу? Стеф пробрала дрожь. И тут их внезапно накрыла тьма. Не понял, не рановато ли еще для ночи? Сора начал было оглядываться по сторонам и вдруг выпучил глаза. Ого! Да что там, Сора? Даже Шира от удивления распахнула обычно полузакрытые глаза и выронила кусок пончика изо рта. Над головами вместо привычного синего неба они увидели парящую в воздухе гигантскую скалу, которую кто-то словно выдернул прямиком из земли. Это еще что такое? Неужто Лапут и правда существует? Невольно подумал Сора. Как ни крути, это был гигантский небесный остров, хоть и немного длиннее по форме, чем в аниме. И тут Сора вспомнил, что уже видел этот летучий остров. В тот самый день, когда они впервые попали в этот мир. И судя по всему, для местных это было вполне привычное зрелище. Удивленными появлению острова выглядели только Сора и Шира, а все остальные словно даже и не замечали его. Чего только у вас тут нет! Такими темпами я и пришельцам уже не удивлюсь. Удивленно пробормотал Сора, задрав голову, и Стеф наконец сообразила, в чем дело. «Ах да! Вы же, наверное, видите его впервые!» Вслед за ними и она подняла голову вверх. «Это Ванхейм! Фантазма!» И правда, по краям острова, показавшегося им сперва безжизненной скалой, они увидели нечто вроде плавников. А сам остров, стоило им хорошенько приглядеться, оказался похож на гигантского кита. Сора вдруг задал неожиданный вопрос. «Слушай, а в вашем мире есть такие понятия, как право на солнце или право на чистый Стой, фантазма?» «Да, представитель расы высших второго ранга». «Высшие. 16 разумных рас, на которых распространяются 10 заповедей единого бога». Ткнув пальцем в Лапуту, Сора воскликнул. «Это что, по-вашему, представитель разумной расы?» «Как прикажете с этой штукой играть? Оно говорить-то хоть умеет?» Лапуту я еще могу поверить, но если бы отец Паз упомянул, что она еще и разговаривает, то сынишка счел бы его сумасшедшим, и на том сказочке пришел бы конец. Вторую половину твоих слов я вообще не поняла. Ну да, поговорить с ним не выйдет, подтвердила его опасение Стеф. Да и вообще, сначала нужно будет победить его обитателей, крылатых, а уж это точно невозможно. Крылатые. Так вот, значит, какой у них город. Сора проводил взглядом уплывающую вдаль Лапуту, вернее, фантазму под названием Авантхейм. От удивления он даже забыл, что уже читал о нем. Расы выше шестого ранга, крылатые. Во время Великой войны один древний бог создал целую расу солдат для войны с другими богами. Кто же мог предугадать, что потом появятся 10 заповедей, и их боевые способности окажутся ненужными? Они обладали практически неограниченной продолжительностью жизни, высокой восприимчивостью к магии и жили в небесном городе. В буквальном смысле. В захватческих играх крылатые не участвовали, но обладали неуемной любознательностью, и отдельные представители этого народа иногда играли с другими расами в обмен на их знания, то есть книги. И монеты не были богаты на ресурсы, но Сора мог использовать в качестве наживки для крылатых знаний с параллельного мира. Как раз на эту расу Сора обратил внимание уже тогда, когда только прибыл в этот мир. Но была одна проблема. Переманить крылаток на свою сторону, конечно, было бы просто замечательно. Но вот только связаться с ними, увы, невозможно. Чтобы сражаться со стороной зверодевочек, да и с другими государствами тоже, им были очень нужны знания крылатых. Но летательных аппаратов в этом мире еще не изобрели. А значит, способов добраться до Ванхейма и попасть к крылатым у них не было. И заявить на весь белый мир об обладании знаниями из другого мира, надеясь на то, что крылатые сами выйдут на контакт, Сора и Шира тоже не могли. Это был последний козырь Эльки, и открывать его было еще рано. «Что?» – недоуменно переспросила Стеф, услышав грустное бормотание Сора. «Если тебе нужны крылатые, то тут неподалеку живет одна из них». «Пардон?» «Вернее, не то чтобы живет, скорее засиделась». «Стоп!» – вскричал Сора. «Мы перерыли весь замок, все библиотеки в стране, но нигде об этом не было ни словечка!» «Охотно верю. Это ведь как раз она забрала из Эльки все маломальски интересные книги». У Соры закружилась голова, но Шира ухватилась за него, и вместе они устояли на ногах. Поподробнее, пожалуйста! Ну, в общем, лет 5 назад в государственную библиотеку Эльки прилетела одна крылатая и отняла ее у нас вместе со всеми книгами. Ах, вот оно что. Теперь стало ясно, почему они не смогли найти в Эльке совершенно никакой полезной информации. Вы тут что? Конец отупели ставить на кон свои знания. Это же наше единственное оружие! От возмущенного вопля Сора даже прохожие застыли в изумлении. Без знаний, то есть без информации, о победе над другими странами можно было даже не мечтать. Превратить знания в ставку в игре было все равно, что отправиться на войну без меча и щита. То есть полнейшим идиотизмом. Стеф робко попыталась возразить. Их поставил на кон дедушка. Наверняка у него были на то веские причины. И что же он потребовал взамен? Все так же возмущенно спросил Сора. Вроде как, если бы он победил, то крылатые согласились бы заключить с Аманити союз. Ага. Значит, дед, как и сам Сора, решил воспользоваться чужими знаниями. Да, условия были неплохие. Идея-то была хороша, плохо было другое. Вот только он проиграл, и в итоге наоборот, лишил вас даже собственных знаний. Сора в отчаянии вцепился в волосы, а затем ткнул в Стеф пальцем. Ну как вы умудрились профукать все свои книжки? Купить снять не могли, что ли? Ну, финансовые затраты были слишком велики. Финансы? Финансы-то тут при чем? Тут подала голос Шир, на голове которой все еще красовались трусы. Братец, Элькия, помога, грамотность. А, точно. Жителям современной Японии было бы трудно в такое поверить. Но в Европе 15 века грамотными были всего лишь 10% населения. И судя по имевшимся у Сора и Шира данным, в Эльке уровень грамотности был примерно таким же. Производство бумаги тут не было поставлено на поток, и на создание книжных копий ушли бы огромные деньги. Так, Стеф, я тебе на днях переведу на язык Аманити специальное руководство. Возьмись за него, безотлагательно. Сказал Сора, тяжело вздохнул и поднялся из-за стола. Хорошо, а что за руководство? Чертежи машин для производства бумаги и печатного станка. Сестра, все еще не снявшая с головы трусы, смирила его неодобрительным взглядом. Братец, опять что-то... Извини, Ушира, но в данном случае я скорее восстанавливаю справедливое положение вещей. Добавив в свой органайзер еще одну задачу, Сора снова глубоко вздохнул. Теперь все встало на свои места. Неудивительно, что Стеф с ее личной коллекцией книг считалась самой образованной в стране. Но не стоило забывать, что в этом мире все решается с помощью игр. Как люди собираются играть с другими расами, если даже читать и писать не умеют? А еще победить надеются. Нет в этом ничего такого. Это вы со своими 6-18 языками странные. Ага, сейчас. Раз уж собрались воевать со всем миром, то знание 6 языков — это необходимый минимум. Сора от злости аж покраснел. Уф, ладно, Стеф. Да? Если верить тому, что я читал, крылатые традиционно играют лишь в одну игру. Это так? На всякий случай уточнил он. Хотя и так уже знал ответ на этот вопрос. Стеф согласно кивнула. Тогда мы нашли себе новую цель. Он снова открыл органайзер и начал набирать текст. Чем быстрее мы управимся, тем лучше. Пойдем сейчас, вернемся к ночи. Стеф, раздобудь нам карету. А? Закончив печатать, Сора оценил заметку. Отвоевать назад, знание Манити. По идее, одно это было бы уже неплохо. Но я еще добавлю кое-чего. Сказал он и снова начал печатать. И раздобыть себе крылатую. Да, так лучше. Крылатые. Высшие 6-го ранга, убийцы богов. Раса, против которой у Аманити явно не было ни шанса. Оставив Стеф поражаться столь самоуверенным планом, Сора взял под руку Шира и пошел прочь.